Глава 17. «Какая удача!» — радостно воскликнул Фокус Веселовский, внимательно обозревая пространство вражеского космолета. «В новом теле я обладаю уникальной возможностью выведать все тайны, которые множились и множились в последнее время. Что внутри вражеского космолета? Что на самом деле замышляет банда вражеского корабля? Командир назначил меня главой разведки. У меня это теперь легко получится. Для этого не нужно будет прикладывать особых усилий. А еще я обязательно открою тайну Михаила, откуда и как возник его голос. Открою, каким образом навигатор умудрялся сотрудничать с командой вражеского космолета. А еще найду аппарат, который производит гипнотические волны. А затем выведу этот аппарат из строя. Раскрою дальнейшие планы руководства вражеского космолета. Словом, предстоит совершить множество грандиозных подвигов. Я помогу своим товарищам. Они перестанут барахтаться, как мухи в паутине. Я покажу и докажу всем, что я истинный патриот своей отчизны», — после некоторого перерыва вновь заговорил космический странник. «Я доставлю победу нашей команде. Василиса будет восхищаться мною, мое упорство и находчивость потрясут ее воображение. Она поразится моему мужеству. Она восхитится моей храбрости и уму. Она горько пожалеет, что вовремя не оценила меня. Меня будут носить на руках, моим именем будут называть города и площади планеты. Народ будет рукоплескать в мою честь, ставить монументы. Попались мерзкие голубчики, попались. Попляшите у меня на огненной сковородке», — через какое-то время обращался комендант к своим будущим жертвам. «Сполна я поквитаюсь за страхи и унижения, которые пришлось перенести. Я вам такой кошмар устрою. Заблудитесь, в какие щели прятать зад. Я всех в кулак сожму», — угрожал комендант. «Путь истины всем укажу и в правде всех наставлю». Фокусов Веселовский раскатисто рассмеялся, и его голос угрожающим эхом стремительно помчался в глубины вражеского космолета. Происходящее волновало и возбуждало неугомонного наследника Ильи Муромца, новоявленного конкистадора. Как только Фокусов Веселовский пожелал оказаться внутри корабля, он тут же проплыл через огненное жерло, к своему великому изумлению обнаружил себя в бесконечном пространстве, которое не могло быть таким даже при огромных размерах космического корабля. Все здесь было очень странным и мало чем напоминало космический корабль. Даже полы были не из привычного светло-желтого пластика, а из серо-коричневой утрамбованной земли. Обыкновенный грунт, как в летнем загоне для крупного рогатого скота на крестьянской ферме. С кораблем противника явно произошла необычная метаморфоза. Странно было увидеть здесь множество людей, которые ходили взад и вперед с поднятыми вверх руками. По мнению коменданта, все эти люди должны были покоиться в биочипах. Но кто-то взял и зачем-то выпустил их из хранилища. И теперь они беспризорно и бестолково бродили туда и сюда, не обращая внимания на соседей. «Или это пленники с других космолетов?» — вслух вопрошал комендант. Эти люди были какими-то нереальными. Казалось, вот-вот от них останутся только рельефные тени, как это порой происходит на телеэкране, когда начинает пропадать радиосигнал. Головы их были опущены вниз. Тусклый свет не позволял разглядеть их лиц. Словно арестанты средневековых тюрем, все одеты в одинаково серые накидки, у них была явно нематериальная субстанция. Странно было видеть, как они спокойно проходили друг через друга. Несколько раз кто-то из них легко прошагал через Фокусова Веселовского, и он понял, что видит перед собой бестелесые души людей. Над каждой головой пленников висело облако из мелких и крупных насекомых. Время от времени они нападали на людей и больно жалили их. И тогда раздавались отчаянные вопли. Человек не мог прогнать этих насекомых, потому что руки его были обращены к небу и не могли производить других движений. Люди кричали и просили прощения у Бога за то, что презирали, унижали, оскорбляли, превозносились над другими, принимали других за ничто. Из их покаяния можно было сделать вывод, что все они являлись прихожанами христианских церквей различных направлений и деноминаций. «Что здесь происходит? Где найти командный пункт космолета? Зачем вы занимаетесь этой глупостью?» — пробовал выяснить мужественный разведчик у одного страдальца, затем у другого, третьего. Но все отнеслись к его вопросу совершенно безучастно. «Зачем вы просите прощения?» — стал кричать этим людям изумленный фокусов Веселовский. «Вселенная рядом, просторы космоса безбрежны, бегите отсюда!» К его удивлению, никто не обратил внимания на его призыв. Было ощущение, что его или не понимали, или не слышали. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ладно, ребята, мне некогда возиться с вами. У меня другая миссия. Я прибыл сюда, чтобы совершать подвиги», — произнес Фокусов Веселовский. Чтобы подбодрить себя и что-то не упустить, Фокусов Веселовский вновь принялся озвучивать свои намерения. «В новом теле у меня есть возможность узнать все тайны, и я открою их. И в первую очередь, что из себя представляет противник, я помогу своим товарищам. Я докажу, что я заслуживаю стать президентом планеты. Здесь я смогу сделать очень много. Василиса обязательно оценит меня. Кстати, что там предлагал Антон в адрес этих проходимцев? Кавитацию? Коллапс? Газовую атаку? Кто не спрятался, я не виноват. И это вам не вышел ежик из тумана. Не рой яму другим. Сам упадешь в нее. Устрою взбучку негодяям. А кто не спрячется, то я не виноват». А подбадривать нужно было себя. Фокусов Веселовский уже начал сомневаться в том, что попал по нужному адресу. Настойчиво отгонял панические мысли о том, что слишком странно и нелепо все, что видит и слышит вокруг себя. Окружающее его мало чем напоминало космический корабль, даже из параллельного мира. Не прошло и 5 минут, как Фокусов Веселовский каким-то образом покинул почти бесконечную территорию и оказался в другом месте, где вскоре обнаружил тоннель, который уходил вниз. Фокусов Веселовский приблизился к тоннелю, и его тут же со свистом, как по шлангу огромного пылесоса, понесло в некие глубины. Когда он почувствовал под собою твердь, его тут же окатило горячее зловоние. Он чуть не задохнулся от смрада и запаха протухшего мяса. Он долго откашливался, с трудом привыкая к ядовитому воздуху. Он не видел, но почему-то точно знал, что оказался в огромном, почти бесконечном пространстве, таком же, как и первое. Из-за очень тусклого света пространство просматривалось на расстоянии не далее 20-30 метров. Краски здесь отсутствовали, все вокруг было серым, унылым и каким-то мертвым. И тут Фокусов Веселовский окончательно понял, что попался. Его обвели вокруг пальца. Он оказался не во вражеском космолете, а совершенно в другом месте. Он было дернулся вверх, памятуя о легкости своего передвижения в пространстве, но ничего не произошло. Напротив, у него возникло ощущение, что пустота его невесомого тела наполняется чем-то тяжелым, желеобразным, очень неприятным и гнусным. «Где я? Где космолет врага? Что происходит?» Вопросы не находили ответа, и Фокусова Веселовского мало-помалу наполнял цепенеющий ужас. «А может быть, это только мерещится мне?» Бывший режиссер и бывший комендант пытался успокоить себя и даже попробовал укусить руку, чтобы через боль подтвердить правильность своих мыслей. Но укусить руку не получилось. То ли зубы исчезли, то ли тело хитро ускользало от укусов. «Спокойно, спокойно, друг мой, все очень хорошо и даже замечательно», — обращался к себе комендант. «Сейчас я нахожусь в родном корабле, лежу в собственной койке. Василиса сделала мне обезболивающий укол морфия, и теперь эфиры наркотика бурлят в моих мозгах и заставляют видеть эту дребедень. А как очнусь, опять вернусь в родной корабль». Состояние Фокусова Веселовского было отвратительным. Какое-то зыбкое, противное. Его шатало, словно полупьяного, в коленях была невероятная слабость. Комендант даже остолбенел от неожиданности. Прямо перед собой он увидел покойную бабушку по материнской линии. В детстве он не раз бывал у нее в деревне. Весь угол ее парадной комнаты был увешан образами, иконами, которым она била поклоны, молилась, перед которыми падала ниц на колени. Но вся ее набожность заканчивалась за порогом дома. Она не могла уснуть, если не оскорбила кого-нибудь, не облаяла, не обозвала, не ужалила. За длинный ядовитый язык соседи прозвали ее «змеей подколодной». Вначале прямо на его глазах огромный демон принялся щипцами вытаскивать у несчастной старухи язык и тащил его до тех пор, пока он не принял размеры человеческой ладони или языка громадного бульдога. Затем к этому шматку мяса демон поднес зажженный факел. Бабка заверещала поросячьим визгом. Огонь погас только тогда, когда язык выгорел почти до основания. А через какое-то время кусочек, оставшийся от языка, вновь стал отрастать до размеров человеческой ладони. Палач подхватил щипцы, зажег факел огня, и экзекуция повторилась, и опять огромный, как у бульдога, язык горел и плавился. — Не оставляй меня, внучок! — вдруг услышал фокусов Веселовский скрипучий голос старухи. — А мне очень тяжко здесь. Никто не пожалеет меня. Ужасно хочется пить. С тех пор, как я попала сюда, я не выпила ни капли воды. Я вся горю. Хотя бы глоток воды. Я очень жалею, что была злой. Я каюсь, что ненавидела своих соседей. Не оставляй меня, ведь ты любишь свою бабушку. Бабушка, просите смерти. Чем жить так, лучше умереть. «Все бесполезно. Я просила. А кто, внучок, выбил тебе зубы?» Фокусов Веселовский машинально проверил рот и к своему ужасу насчитал всего 3 зуба. «Ты не переживай», — сглаживала ситуацию старушка. «Зубы тут не очень нужны». И без того страшное лицо старухи исказило противная гримаса, что по замыслу женщины означало улыбку. «Отдай мне зубы», — прошамкала она. «Бабушка, ну что за ерунда?» — возмутился внук. «Зачем вам зубы?» «На память! Я сохраню твои зубки, как весточку с родины!» «Самому пригодятся!» — отбивался фокусов Веселовский. «Они будут моим талисманом! Гляну на них, и на душе будет легче! Я буду молиться на них!» — упрашивала старуха. «Богу нужно молиться!» — советовал комендант. «Его нет здесь!» — зло ответила бабка. «А вдруг есть?» — возразил фокусов Веселовский. «Не знала, что у меня жадный внук. Может быть, найду, что пожевать, и зубы пригодились бы». «Просите Бога, чтобы он вытащил вас отсюда», — предлагал фокусов Веселовский. «Я просила. Демоны мучают меня. Огонь мучает меня». Фокусов Веселовский еще долгое время бежал, сломя голову, куда глаза глядят. Теперь он точно осознал, куда попал. Об этих местах рассказывал навигатор, ссылаясь на Евангелие. Сам Иисус говорил, что все, кто не признает Бога и не желает жить по Его заповедям, после своей физической смерти навечно попадают в ад, где огонь не угасает, где вечные муки, скрежет зубов и нескончаемый плач. Дорогой читатель, все события этой и следующих глав основаны на свидетельствах реальных людей, побывавших, как принято говорить в народе, на том свете. Вот неполный список известных людей и пророков времени, свидетельства которых автор частично использовал в этой книге. Василий Савич и Татьяна Анисимова из России, Кен Питерс, Боб Джонс, Мэри Кэтрин Бакстер и Джеффри Байерли из США, Анжелика Зомбарано из Эквадора, Южная Америка. А еще пророки нашего времени. Барух Коэн, Стас Ким, Иисус грядет. Свидетельства этих и других пророков можно легко найти на сайтах и каналах в интернете. Очень интересные картины иного мира были показаны и автору этой книги. Через свидетельство людей, побывавших в небесах и в преисподней, Бог открывает, что будет с теми, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и что будет с теми, кто не принял Бога. Эти события изложены не для того, чтобы нагнать страх, пощекотать нервы и чувства читателя, не из любви автора к страшилкам, а во благо, чтобы читатель задумался и совсем не захотел оказаться в тех местах, о которых пойдет речь. Не окажись здесь. Ад есть, ад существует. Сам Бог не хочет, чтобы ты попал туда. Для этого Он показывал страшные места подземного царства отдельным людям и потом возвращал их на землю, чтобы они поведали об этих ужасах всему миру. В этой преисподней не было разницы, в какую сторону идти или бежать. Влево, вправо, вперед, везде все одинаково мрачно, неприглядно и безрадостно. Но везучий Фокусов Веселовский не промахнулся. По счастливой или несчастливой случайности он чуть ли не на спринтерской скорости столкнулся с неким существом. Фокусов Веселовский притормозил шаги и вернулся выяснить, какой вред он причинил этому существу. Невероятно, но наш герой узнал этого человека мужского пола. Это был даже не Шарж. Перед Фокусовым Веселовским стояло нечто ужасное. Вместо величественного, презентабельного облика, каким обладал этот господин на земле, перед бывшим комендантом стоял скрюченный скелет в жалких лохмотьях, голый безжизненный череп с огромными глазницами, в которых крутились темные пятна зрачков. За ребрами грудной клетки прятался серый бесформенный ком, являвшийся душой этой бывшей знаменитости. Хорошо еще, что этого человека не превратили в огородное пугало с чугунком наверху вместо головы, а туловище не соорудили из крестообразных палок, одетых в рваный пиджачишка. Каким-то внутренним знанием Фокусов Веселовский точно определил, что перед ним стоит его бывший учитель. Это был тот самый старец-режиссер, который полюбил чужую внучку, а она расчетливо и хладнокровно почти до нитки обобрала деда. — Это вы, мой учитель! — почти радостно воскликнул Фокусов Веселовский. От того, что встретил в этом совершенно неподходящем месте почти родного человека. — Да, я. Это я. А ты тот самый Василий Веселовский? — Так точно, собственной персоной, Фокусов Веселовский, комендант галантно расшаркался перед своим кумиром. — Отфокусничал Фокусов, отвеселился Веселовский, — злорадствовал знаменитость. — Не понял вас, дружище, — опешил Фокусов Веселовский. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Достукался мой ученик, допрыгался до преисподней», — грубо хрипел бывший корифей светила сцены. «Я тут совершенно случайно», — оправдывался комендант. «Проходил мимо. Дай, думаю, загляну, может быть, кого встречу из знакомых». «И как? Кого тут встретил?» «Бабушку свою встретил, а теперь вас. Я здесь проездом, как турист». «Надолго не застряну», — сочинял Фокусов Веселовский. «Десятки лет я в заточении, но первый раз туриста вижу», — оценил ситуацию бывший супер-пупер-режиссер. «Ну, кто-то скачет по горам, а я решил всех переплюнуть». «И как тебе в поганом царстве?» — спросил учитель Фокусова Веселовского. «Я скоро возвращусь назад. Могу передать весточку от вас?» — предложил Фокусов Веселовский своему коллеге. — Попробуй отгадать, кого я приглашу. — Дочь? Первую жену? — Все уже тут, — ответил бывший светило. — Тогда твой лучший друг Аркаша. — Закат суровых дней испортила плутовка. Та фифа из театра моего. Я приютил ее, дал должность. В ответ мошенница обчистила меня до нитки. «Зачем вам та девица? Театр здесь вам не построить. Любовный стук костей не вдохновит». «Любовный стук костей. О чем ты говоришь? Я жажду. Справедливость жажду», — тряс кулаком скелет. «Воровке не сбежать от справедливой кары. Наступит срок покинуть землю, в объятия ваши точно упадет», — утешал комендант. «Я задушу ее», — орал скелет. «В молитве «Отче наш» звучат такие строки. «Прости долги наши, как и мы прощаем должников наших», — напомнил Фокусов Веселовский. «Следовательно, чтобы Бог простил вас, вы должны простить обидчика». «Ей нет пощады за такое зло». «Вы совершенно правы», — почему-то согласился бывший ученик некогда знаменитого режиссера. Хотя только что он был полностью согласен с текстом Евангелия. «Понятно, когда сюда попадает обычный человек, но почему вы оказались здесь?» — возмущался комендант. «Приличный и очень уважаемый человек, заслуженный артист России, лауреат, орденоносец. Человек старался, трудился, награждался. Это же несправедливо попасть сюда». «Вот они, мои титулы и награды», — именитый режиссер ткнул костями пальцев в ребра грудной клетки. Фокусов Веселовский с удивлением обнаружил на ржавых крючках трухлявые грибочки в виде звездочек и крестиков. Бывший комендант невольно тронул свою грудь и с облегчением вздохнул. Грибочков там не было. Голые ребра под плотной накидкой также не прощупывались. И комендант с возмущением спросил. «А где почет и уважение унизить так суперзвезду?» «Здесь суперзвезд, как блох в дворняжке шелудивой», — воскликнул суперзвезда. «Вы шутите?» — несказанно удивился комендант. «Могу всех позвать, знакомые все лица». «Нет-нет-нет, не нужно», — воскликнул комендант. «А почему?» «Поднимут насмех люди», — смущался комендант. «Пусть думают, что я...» «С блестящей сцены рухнул в мерзость преисподней», — уточнил учитель Фокусова-Веселовского. Вдруг во мгновение ока под учителем Фокусова-Веселовского разверзлась внушительная яма метров 4 в диаметре, которая тут же стала заполняться кипящей лавой. Комендант даже не понял, каким чудом он остался на кромке этой ямы и не свалился в нее. А через какое-то время бурлящая лава достигла пояса страдальца. Жуткие вопли и крики горящего человека оглушали барабанные перепонки бывшего коменданта. «Не мучайте меня! Выпустите отсюда! Я буду любить своих врагов!» — рыдал страдалец. «Поздно. Слишком поздно!» — несся откуда-то сверху властный голос. «Любить и прощать нужно при земной жизни. Ты многое скрыл от своего ученика. Не рассказал, например...» И властный голос сверху принялся перечислять подвиги грибоносно-орденоносного учителя Фокусова и Веселовского. «В пылу ярости этот узурпатор с палкой гонялся на съемочной площадке за актерами. Орал на них, унижал, сквернословил. Сластолюбие и похоть садиста принуждали молодых актрис спать с извращенцем. А кто не соглашался идти к нему в постель, тех негодяй гнал в шею из театра. На непокорных вешал черное клеймо, которое не позволяло примадоннам сниматься на других площадках. Некоторые из этих женщин спивались, судьбы их ломались. А коллективные попойки, а безобразные оргии, которые регулярно закатывал любимец публики, театр и киностудию этот злодей-преступник превратил в центр массового растления жителей города.